Глава 39. Серкан. «Биологические? Ах, вот вы где! Так, а ты отойди! Да отстань ты от меня, турецкая прилипала!» Это должно было случиться. Поднял глаза и увидел в проходе целую делегацию, отбивающегося от моего помощника Бориса Борисовича. Мать, что стояла с видом глубоко оскорбленной женщины, и ржущего брата. Понятно теперь, как они нашли мое место для работы сегодня. Я ему это припомню. 13 лет, а такое ощущение, что местами 5, а внешне все 17. И в кого он такой? Представил, что мой сын станет тоже таким. И почему-то вместо раздражения взыграла гордость. За брата тоже. Неожиданный эффект. Отложил в сторону ноутбук. На меня надвигается буря. Ну и как это понимать? Где Саша? Да, сын, как ты мог с ней так поступить? Она же... А вы с какой целью интересуетесь? С Сашей я вопрос решил. Ей моя идея понравилась. Сережа вообще в восторге, он мне фото шлет. Как-то моя речь сразу этих родственничков подуспокоила. Борис Борисович чуть не лопнул от натуги. Было видно, что у него подготовлена целая бравада, щедро сдобренная 3 бутылками пива. И да, мне докладывают все, что едят и пьют мои гости. Списком. На телефон. Не слежу я только за Сашей, сыном, и то потому, что, думаю, она бы не оценила. Как-то вдруг мне стало важно, чтобы она была довольна. Хотелось организовать ей максимальный комфорт и сделать счастливой. Странные эмоции, но я не видел смысла им сопротивляться. «Сынок, все же мы приехали сюда вместе. Я так и не получила возможности пообщаться с внуком». Закатил глаза. «У мамы этих внуков...» Я же общался с сестрами и прекрасно знал, что наша родительница давно наигралась в образцовую бабушку. И теперь предпочла бы проводить время в компании отчима и бутылочки красного сухого. И что за это время, пока готовились документы, возможностей не было? Сережа сказал мне, что ты приезжала всего раз, и то, чтобы склонить Сашу к борьбе против Дафны. Мать сделала вид глубоко оскорбленной женщины. Снова. Но зато перестала лезть вперед с непонятными претензиями. С Борисом было сложнее. Пиво ему зашло, что лошади, пончик. Но, тем не менее, чувствовалось некое напряжение. Я ждал, что он мне предъявит на этот раз. Мужчина думал. «То есть на этот ваш семейный ужин они сюда не приедут?» «Понятно. Значит, аргументы закончились. Но оно и понятно, так как люди первый раз приехали в отель премиум-класса на все включено. Мама Саши вообще отказалась вставать с лежака. После спа, плотного завтрака, а потом и обеда. Плюс личной кабины на пляже и нахождение в море в течение часа. Она совершенно справедливо посудила, что если ее мужу хочется развлекаться, то ей при этом присутствовать не обязательно. «Нет, напротив. Мы поедем к ним. Вам понравится старый город. Все же Саша в прошлый раз влюбилась в него с первого взгляда». «Ага, в город? Старый? Влюбилась? Не знала, что ты себя так называешь, биологический». Мне понадобилось пару секунд, чтобы понять, к чему это. Благо, нацепить на себя маску не составило никакого труда. Такая постановка вопроса стала для меня неожиданностью. Саша влюбилась? В меня? Мне казалось, у нас был просто секс. Да, потрясающий, но ведь если бы женщина любила, то она бы согласилась и не уехала. Я совсем запутался. Что у этих дам в головах? В любом случае, машина будет в 6. Вас немного проведут по старому городу, покажут местные достопримечательности, а потом у нас будет ужин в одном из ресторанов. Твоих? С подозрением уточнил Борис. Нет, не моих. Тогда проследи, чтобы было так же вкусно, как у тебя в отеле. Ты оказался не так плох, как я думал. Тут все в порядке. Я хотел было сказать, что не отвечаю за конкретные отели, как владелец бизнеса, а решаю другие задачи. Лучше ему не знать, кому он обязан вкусной едой и великолепным сервисом. Кстати, о Лейле. Прослежу, у вас есть еще какие-то вопросы, или я могу продолжить работу? Ехидство в моем голосе мог не заметить только слепой. Я знал, на что иду, но такое пристальное внимание порядком раздражало. Помощник в дверях дал условный знак. Черт, надо срочно их всех выпроваживать. Можешь, мы пойдем. Одну минутку, сынок, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Не сейчас, мама, дождемся вечера. Нет, сейчас. Как же их выпроводить? Все же был момент, который я не учел. Такой один маленький и не самый приятный. Я не понимал, как мог проворонить его, но уже через пару секунд в кабинет с документами вошла Лейла. «Серкан, я тебе на подпись принесла тут». «Но, наконец-то, об этом-то я и хотела поговорить, сынок. Вижу, ты не собирался знакомить меня с девушкой, на которой женат почти 8 лет».